Эдуард Успенский, следствие ведут колобки. Похищение века. Колобок был сова, а Булочкин – зяблик. Но Колобок был начальник, и поэтому они больше любили работать по вечерам. Только не думайте, что днем они не работали. Они работали и днем, и вечером, и утром. Просто больше всего они любили работать вечером. Сегодняшний вечер был вялым и теплым. Телефон звонил редко, один раз в час. Вот он опять зазвонил вялым безинициативным звонком. Булочкин немедленно цапнул трубку. «Алло? Аппарат Колобка у аппарата?» Бодро сказал он, пытаясь вдохнуть жизнь в вялое течение событий. Но ничего не вышло. Трубка сказала вялым женским голосом. «Это НПДД?» «Так точно?» «НПДД! НПДД! У нас на чердаке кошка! Мяучит музыку Шаинского, а мы с внучкой Бетховена разучиваем. Помогите!» «Заказ принят», — сказал Булочкин. «Кошку поймаем и переучим. Сообщайте адрес». Он записал адрес в книгу заказов и спросил Колобка. «Шеф, можно отправляться?» «Подождите, Булочкин, еще не вечер», — сказал Колобок, хотя уже был вечер. «Думаю, что сегодня будут более интересные дела». И точно, телефон зазвонил более инициативно. «Колобок, Колобок», — сказал мужской голос, — «у нас пропала собака». Колобок пододвинул к себе печатную машинку. «Давайте словесный портрет». «Чей?» «Собаки, разумеется». «Собака породы овчарка», — начал голос. «Высокая, средней лохматости, по окраске брюнета-шатенка, повышенной зубастости, имеет 6 медалей, охраняла здание вместе со сторожем. Кличка Рекс. Сторож тоже пропал». Колобок все это быстро печатал. «Давайте словесный портрет». «Чей?» – спросил голос. «Сторожа». «Высокий, с уклоном в лысизм, зовут дядя Коля. Характер рязанский, покладистый. Имеет сына 10 лет. Сын тоже пропал. Дать словесный портрет?» «Достаточно», – сказал Колобок голосу. «Мне все ясно. А кем вы ему доводитесь?» «Кому? Сыну? Или сторожу?» «Рексу, пропавшей собаке». «Я директор учреждения. Дать словесный портрет?» «Спасибо, не надо. Я все понял. Товарищ директор, берите свою жену и детей и поезжайте в наш парк. Сегодня здесь выставка служебно-сторожевых собак. Здесь вы найдете и вашего сторожа, и вашего Рекса». Человек в телефоне ужасно обрадовался и долго повторял: «Спасибо, товарищ Колобок! Спасибо, товарищ Колобок!» «Пожалуйста, товарищ директор склада», — сказал Колобок и повесил трубку. Но телефон моментально зазвонил снова. «А как вы догадались, что я директор склада, а не директор музея или театра?» «Очень просто. Театры у нас пока не охраняют собаки повышенной зубастости. Привет вашему дяде Коле». Булочкин, как всегда, был потрясен железной логикой железного Колобка. Он взял книгу заказов и вписал туда, как было раскрыто это таинственное исчезновение, как была найдена сторожевая собака, буквально в присутствии заказчика и даже более того, буквально без присутствия заказчика. Но Колобок был недоволен. «Это все семечки, ничего интересного. Но чует мое сердце, где-то зреет серьезное преступление». И оно зрело, созревало и наливалось. В это время в другом конце города. В это время в другом конце парка по аллее шел мороженщик. Каких много. Обыкновенный труженик тележки. Но шел он без тележки и громко кричал: «Караул! Преступление века! Прохожие с любопытством смотрели на него, и он кричал дальше. «Похищено 100 пачек мороженого! Ограбление пенсионера! Милиция бессильна!» «Почему?» – спрашивали прохожие. «Они не очень любят мороженое, если бы пельмени пропали!» И он гордо шел дальше в направлении НПДД, сообщая всем о происшедшем. Человек изъяснялся с людьми, как бы заголовками газет. «В городе действует организация! Сегодня мороженое, завтра дом игрушки!» «Планета спрашивает, кто будет отвечать?» Криковопли все больше приближались к НПДД, где нервно разгуливал Колобок в ожидании крупного дела. Он был в безрукавке, в мягких валенках, сделанных на заказ, в теплой кепке, потому что приближалась осень. И вот на пороге возник мороженщик. «Я говорю от имени тружеников планеты Земля. Мороженого больше не будет». «А что, закрыли ваш хладокомбинат?» «В городе действует шайка, милиция бессильна. Будем вооружать население». «Спокойно и с достоинством», — ответил Булочкин, показывая мороженщику, что есть, имеется выход, что не все еще потеряно. «Фамилия?» — строго спросил Колобок. «Я труженик планеты Земля». «Фамилия?» — повторил Колобок. «Коржиков». «Рассказывайте все по порядку, товарищ Коржиков», — приказал Колобок. «И обращайте внимание на подозрительные подробности», — добавил Булочкин. «Хорошо», — сказал мороженщик. Дело было так. Светило солнце, я шел и продавал мороженое. Кругом гуляли покупатели, целая улица покупателей. «А подозрительные подробности?» — напомнил Булочкин. «Хорошо», — понял мороженщик. «Светило подозрительное солнце, дул подозрительный такой ветер, кругом гуляли подозрительные типы, целая улица типов. Иностранных инопланетян не было?» «Были», — сразу согласился мороженщик. «Были подозрительные иностранные планетяне, замаскированные под наших неподозрительных прохожих». «А дальше?» — спросил Колобок. «Вдруг замяукал подозрительный котенок. Я подозрительно пошел за ним, и кто-то украл мою подозрительную тележку». Колобок выслушал все это и сказал: «Еще раз, пожалуйста, все расскажите, только подробнее, пожалуйста». «Хорошо», — согласился мороженщик Коржиков. «Светило такое подробное солнце, дул такой подробный ветер, кругом подробно гуляли такие подробные прохожие. Потом замяукал такой подробный котенок, я подробно за ним пошел, и кто-то украл мою подробную тележку». «Не густо», — сказал Колобок. «Точно», — согласился мороженщик. «Светило такое негустое солнце, дул негустой такой подозрительный ветер, кругом негусто гуляли такие негустые прохожие, потом замяукал такой негустой котенок, я негусто так пошел за ним, и кто-то украл мою негустую тележку». «Ну что?» — спросил Колобок у Булочкина. «Туманно, шеф», — сказал тот. Мороженщик тотчас же согласился. «Светило такое туманное солнце, дул такой туманный ветер, кругом туманно так прогуливались прохожие, потом замяукал какой-то затуманенный котенок, я затуманенно пошел за ним, и кто-то в тумане украл мою тележку. Что теперь будет?» «Все будет в порядке», — сказал Колобок. «Дело поручаем лучшему специалисту. Булочкин, на выход». «Есть», — сказал Булочкин. «Сверим часы?» «Сверим». Все стали сверять часы. Часы Колобка и Булочкина бились секунда в секунду. А часы мороженщика остались лежать в тележке, в ящике для сдачи и денег. «Куда котенка сдать?» — спросил мороженщик. «Какого котенка?» — спросил Колобок. «Которого я нашел на месте преступления», — сказал Коржиков. он вынул из кармана фартука замечательного рыжего котенка. Колобок посмотрел на котенка в увеличительное стекло. «Сибирский», — сказал он. «Может быть, преступник из Сибири?» — предположил Булочкин. «И надо его оставить в деле?» «Забирайте его с собой», — приказал Колобок. «Может, он наведет вас на след?» Булочкин и мороженщик ушли. Опускавшееся за парк солнце заливало все золотом. Солнечный луч, попавший в затылок Колобка, наполнил его желтым свечением. Колобок напоминал подсвеченную изнутри головку сыра и чувствовал себя неловко. Он задернул шторы, взял в руки балалайку и заиграл. Все, кто давно знал Колобка, поняли. Колобок думает. И затихло все вокруг НПДД. Тем временем Булочкин и Коржиков приблизились к месту пропажи. В голове у Булочкина вертелись последние слова Колобка. «Он может навести вас на след». Поэтому он попросил у мороженщика котенка, пустил его на землю и приказал: «След!» Котенок с места в карьер пробежал 100 метров к ближайшей урне, сел и стал жевать селедочный хвост около нее. «Ты нас неправильно понял», — сказал Булочкин. «Нам не нужна селедка, нам нужна тележка». Котенок с места не двигался и усиленно хрустел хвостом. Вдруг мороженщик схватил за руку Булочкина. «Смотрите!» По аллее шла дворничиха с метелкой и толкала перед собой тележку с мороженым. «Это моя тележка», — сказал Коржиков. Булочкин включил походную рацию. «Колобок, Колобок, мы вышли на преступника. Будем брать?» «Берите», — шепотом сказал Колобок. «Но осторожнее, смотрите, чтобы не взяли вас». «Преступник, ца, вооружен», — тихим лозунгом сказал Коржиков Булочкину. «Чем вооружен?» — переспросил Булочкин. «Метлой вооружен», — ответил мороженщик. «Будем брать вместе с метлой», — решительно сказал Булочкин. «Применяю отвлекающий прием». Он подошел вплотную к дворничихе с тележкой и сказал, показывая на небо: «Смотрите, лопаты летят». «Какие лопаты? Почему летят?» — удивилась дворничиха и стала внимательно изучать небо. В эту секунду Булочкин пристегнул ее цепочкой с почтовым замком к ручке тележки. Такими цепочками сельские велосипедисты приковывают свои велосипеды к поручням магазинов. «Колобок, Колобок!» — сообщил он в радиотелефон. «Опасная преступница задержана!» «Ваша игра проиграна!» — обернулся он к дворничихе. «Будем вас сдавать в милицию!» «Какая игра?» — удивилась дворничиха. «Я и сама шла сдавать эту тележку в милицию!» «Булочкин, Булочкин, немедленно освободите эту блондинку в очках и принесите ей извинения!» Булочкин счастливо оторопел. «Вот это да! На таком расстоянии Колобок узнал, что дворничиха — блондинка!» Он отстегнул дворничиху и произнес в микрофон: «Продолжаем расследование!» «Ой!» — сказала женщина Булочкину и Коржикову. «Смотрите, лопаты повернули и назад летят». «Какие лопаты?» – удивились потерпевшие и расследующие. «Зачем повернули?» «Чтобы проучить кое-кого», – ответила дворничиха и махнула метлой по ногам двух мужчин. Они оба рухнули, как подкошенные. «Продолжаем работу», – сказал неунывающий Булочкин. «Работа продолжается», — оформил его мысль в лозунг мороженщик Коржиков. «Несмотря ни на что!» Они встали на ноги, и Булочкин приступил к осмотру тележки и составлению версии. «Начинаем предварительный досмотр. Тележка цела? Колеса на месте?» «На месте», — ответил мороженщик Коржиков. «А где же им быть? Кому они нужны, такие кривоногие?» «Вы мне вопросов не задавайте, — одернул его Булочкин. «Отвечайте четко, по-военному, так точно. Повторяю. Тележка цела? Колеса на месте?» «Так точно, по-военному. Кому они нужны? Такие кривоногие». «У вас есть версии?» «Так точно, никаких». «А у меня есть. Сразу видно, что вы не в нашей системе работаете. Скорее всего, действовала шайка. Интересно, сколько их было? Сколько мороженого исчезло?» 50 пачек. Остальные здесь», — ответил мороженщик. «И еще здесь лежит треугольная пуговица с двумя дырочками, металлический рубль и вязаная шапка с помпончиком». Булочкин включил рацию и доложил обо всем Колобку. «Продолжайте поиски», — сказал Колобок. «Я буду разрабатывать свою версию». Все ниже к закату склонялось подозрительное солнце, в парке стихало, и все сильнее слышен был шум города. Подозрительные прохожие покидали парк вместе с подозрительными детьми. Булочкин думал. Тележка отсутствовала 30 минут. «Сколько пачек мороженого может съесть один человек-преступник за это время?» «Так точно, не знаю», — сказал мороженщик. «Нужно узнать. Выяснив это, мы узнаем, сколько человека-преступников было, проведем следственный эксперимент. Можно принять участие в эксперименте?» — спросил Коржиков. «Вы все продумали?» «Все. Тогда разрешаю. Сверим часы». Часы Булочкина показывали 7 часов. Часы Коржикова замерзли и ничего не показывали из-за инея. Тем не менее, эксперимент начался. Надо было выяснить, сколько было человек, расхитителей государственного мороженого. Освещенные подозрительным солнцем, Булочкин и Коржиков ели мороженое. А Колобок играл на балалайке в уютном НПДД. «Шапочка в тележке. Что бы это значило?» Под веселую мелодию плясали комары на светлом окне. Телефон молчал. Очевидно, собака повышенной зубастости нашлась вместе со своим брюнето-шатеновым сторожем. И тут Колобка осенило. Он включил переговорное устройство. «Булочкин, Булочкин, что у вас на голове?» «Кепка, шеф? Фуражного типа?» «Очень хорошо. Попробуйте достать из тележки эту самую вязаную шапочку». «Слушаюсь, шеф?» Послышался треск открываемой дверцы, потом голос Булочкина. «Готово, шеф?» «Так, что теперь у вас на голове?» «Вязаная шапочка, шеф». «Почему?» «Потому что фуражка упала в тележку». «Отлично, Булочкин. А как с вашими пуговицами? Все на месте?» «Нет, шеф, одна оторвалась и тоже упала». «Спасибо, Булочкин». «Можно продолжать эксперимент?» «Можно, продолжайте». И Булочкин с Коржиковым смело углубились в мороженое. «Я уже 3 пачки съел», — сказал Булочкин. «А я 4, — сказал Коржиков. «У меня опыта больше». «Что-то стало холодать?» — сказал Булочкин. «Что-то стало нагреваться?» — сказал Коржиков. «У меня жар. А у меня озноб? Мы заболели. Гибель на трудовом посту!» — стал выкрикивать мороженщик. К нему вернулось газетно-заголовочное состояние. «Они не вернутся! Их было 2! Люди жертвуют собой!» Булочкин включил рацию. «Колобок, ты слышишь нас?» «Внимание!» — отвечает Колобок. «Вызываю для вас скорую помощь! Держитесь!» Булочкин и Коржиков взялись друг за друга. Булочкин сурово молчал, а Коржиков выкрикивал. «Эксперимент не удался! Их ждет больница! Планета плачет!» Он даже выкрикнул один лозунг, явно опережающий события. «Медицина бессильна! Им поможет только чудо!» В парк въехала неотложка с красным крестом на верхней фаре, и наших больных увезли. И вот уже тихая больничная палата, не совсем тихая, потому что Коржиков постоянно кричит. Колобок о нас забыл. Преступники на свободе. Мороженщики всего мира протестуют. Мы погибаем в больницах, а кое-кто даже не думает о нас. И тут дверь в палату распахнулась, и вошел Колобок. Он был в белом халате и в тапочках на босу ногу, с трубкой. Колобок ни о ком не забывает. Он знает все. «Да!» — закричал неуемный Коржиков. «А где же преступники?» «Преступники вокруг нас», — ответил Колобок. «Посмотрите, кто лежит на соседних койках». И сразу на всех соседних койках встали мальчики. «Мы больше не будем», — сказали они сиплыми голосами. «Попались!» — закричал мороженщик. «Как же вам не стыдно бесплатно брать государственное мороженое?» «А мы не бесплатно», — сказали мальчики. «Мы рубль положили и котенка». «Ха-ха-ха!» — сказал Коржиков. «Эта планета смеется. Но котят еще в банк не принимают. Живая валюта, нужна ли она нам?» «Нас теперь арестуют?» — спросили мальчики. «Ни за что!» — сказал мороженщик Коржиков. «Раз вы признались, я за вас заплачу. Но котенка я вам не отдам. Я к нему прирос. Продавцы покидают больницы. План ведет нас в путь». Он быстро выздоровел и оделся. И ушел. Колобок и Булочкин ласково смотрели ему вслед и думали, как хорошо, что ему хорошо. «Значит, не зря мы несем тяжелую вахту. Пусть всегда будет солнце». На своих кроватях сидели исправившиеся мальчики и восторженно смотрели на знаменитого Колобка. «Шеф?» — спросил Булочкин. «А как вы догадались, что дворничиха — блондинка в очках?» «Очень просто», — сказал Колобок. «Мой метод — внимание плюс память. Она же у нас в парке 6-й год работает. Ее фотография на доске почета у входа висит, рядом с моей, между прочим, товарищ Булочкин».